председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях. Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Ягоды вредительскими методами умертвил сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у заказчиков – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других оппозиционеров. Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задания Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям, были экономические задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку и внучек. Этого законного вопроса Вышинский подсудимому не задал. Крючков. Он, Ягода, тогда говорил мне так. Дело тут не в Максиме Пешкове. Необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает большим людям. Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота. Эту активность нужно уменьшить. Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. «Из этой любви он черпает большие силы», — сказал он. Налицо был самооговор. Крючков говорил как по писанному, причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли, мобилизовывали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать. Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти, в том числе к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил внешне, со странным хладнокровием. Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твеном, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал «Мать». Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери, ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского художественного театра Андреевой. Она и была с ним в американской поездке как гражданская жена. Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации, только не Горький. «Я прошу тебя, следи за сыном», — пишет он Пешковой. «Прошу не только как отец, но как человек. В повести, которую я теперь пишу, мать, героиня ее, вдова и мать рабочего революционера, говорит: «В мире идут дети к новому солнцу, идут дети к новой жизни». Дети наши, обрекшие себя на страдания за все люди, идут в мире, не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы. Но ведь это Горький бросил кровь свою вне заботы. И потом, за что была обречена на страдания пятилетняя девочка? За все люди? Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плеча после прочтения поэмы «Облако в штанах». Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького «Страсти мордасти». В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери-проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит: «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь». Но почему бы не зареветь? Рассказ автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему было 21 год, и он разносил в Нижнем Новгороде баварский квас. Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшненькую колыбельную проститутки. «Придут страсти, мордасти, приведут с собой напасти, приведут они напасти и взорвут сердце на части. Ой, беда, куда спрячемся, куда?» Сердце автора разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но важно, что слезы нужно сдерживать. Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми, тем более умершими, даже если это твои дети. 22 мая 1934 года, через 11 дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, согласно разрешению вашему, посылаю вам письма изобретателей Поспелова и Львова. Поспелов утверждает, что устрашающий шум, треск пулеметов, крики «Ура!», топот конницы и так далее, можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно. С техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов – конструктор аэроплана «Сталь-2», имеет орден Ленина. Болен, туберкулез и ревматизм. Нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу вас предложить Сергу Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем. Он человек высокой ценности. Будьте здоровы. Врач Спиранский вспоминал. В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. 2 года назад умер его сын, Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливая, искренняя, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставившая многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. Последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы. О войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института, ВМ. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев, лежащей на скатерти руки, могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через 2 часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: «Это уже не тема». Также Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность. 9 дней после смерти. В воспоминаниях Спиранского, кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года до суда над убийцами Горького и Максима, бросается в глаза фраза: «Мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху». Спиранский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький со Спиранским, скрипя сердце, обсуждали проблемы долголетия, а может быть и бессмертия человека. Но почему Спиранский не спешил наверх, где умирал Максим? Крючков. Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил: «Нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Спиранского, который часто бывал в доме Горького?» Алексей Дмитриевич Спиранский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Спиранского. Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Спиранского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11 число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Спиранского, но сам Спиранский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать. Таким образом, все более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Спиранский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу Горький, понимая, что дело кончено и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына, о жизни и долголетии человека. Когда старшие товарищи, так не без иронии называют Спиранский врачей, Левин старше его на 18 лет, Плетнев на 16, приходят выразить свое сочувствие, Спиранскому остается развести руками, а Горькому с хладнокровием сказать «это уже не тема». Но это еще не доказывает убийство Максима. Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преображения действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на Бухаринском процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий – убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно. Все, что мешало, не принималось в расчет. Спиранский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так все на себя взяли. Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены. На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать заговорщикам, возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину. Отчасти так и произошло. Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталином общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция. Сделано. В мой архив. И. Сталин. Подчеркнут рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелого в архиве нет. Стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо. Тем не менее, есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник главного управления НКВД Крыма Г.А. Пеширов, кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тесселе, в своих воспоминаниях рассказывает. Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тесселе. Работал так же, как раньше, также вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами. Обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. А сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что А.М. потерю любимого сына сильно переживает и боялись, как бы он ни слег. В таких же мрачных тонах описывают состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской и М. Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Ягоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня. «Где же рыба? Мальки?» Я объяснил, что все погибло. «Погубили? Плохо». С этими словами он ушел в столовую пить кофе. Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков. Рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть. Потерянность Горького видна из таких деталей, как дважды повторенные слова «посылаю вам» в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю М. Пешков. Свои письма к Сталину он подписывал либо А. Пешков, либо М. Горький. Но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое. М. Пешков. Максим Пешков как бы пишет Сталину рукой отца через 13 дней после своей смерти. И все-таки убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами. «В том, что Макса убили, сомневаться не приходится», пишет лингвист Вячеслав Иванов. Это его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталином, Дзержинским и Ягодой. Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам, тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустраивать и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. «Мы частная семья», — говорил он. В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями. Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на 17-м съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах. «В день убийства Кирова, — пишет Вячеслав Иванов, — Горький был на даче в Тесселе. Утром он вышел в столовую, где была одна Ходосевич, художница, племянница поэта Владислава Ходосевича, в семье Горького ее звали Купчихой. Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут. Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то слова Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды спаивал Максима. Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет Пешковой: «Многоуважаемая мамаша, приехав после различных приключений на суше и на воде в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидал на вокзале самое интересное для вас существо – вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно, почтительно и радостно, затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдаменштрассе, по-русски – Фридриховых дам». За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно ждала от него Пешкова. Вот они. «В опровержении тех совершенно точных сведений, которые ты получил от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую. М. А. Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромен и даже более чем скромен. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей, и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела». Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос, обеспокоенный Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей. Проблема эта существовала. У Горького такой проблемы не было. Роман Ролан описывает пир, который устроили для него на даче Горького. «Стол ломится от яств. Тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба, соленая, копченая, заливная, блюда стерляди с креветками, рябчики в сметане и все в таком духе. Они много пьют, то он задает Горький». Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих, даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача. Напомним, что Горькому остается год до смерти, но его пьянство никого не волнует. «Я должен добавить», — продолжает Роман Ролан, — что в обычное время Горький всегда трезв и ест, на удивление, мало, даже слишком. Но доктора Левина это не беспокоит. У Горького, вне сомнений, конституция человека, лучше приспосабливающегося к недостатку, чем к избытку. С Максимом было сложнее. В воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький приводит слова Андреева. «Ты пьешь много, а не пьянеешь. От этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик». Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин заказал Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной единственной детали. Максим мешал не большим людям, Рыкову, Бухарину, Зиновьему и другим. Он мешал самому большому человеку в СССР – Сталину. При этом, как показывают недавно обнародованные факты, Генрих Ягода, нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности, сборник статей «Казань» 1997 году. Именно Генрих Ягода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнителем чужой воли. На это намекает и Вячеслав Иванов в статье «Почему Сталин убил Горького». Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с Ивановичами, Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винили в его убийстве, говорить было нельзя. Помощник Ягоды Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности. Рассказал, что Ягода в случае победы оппозиции видел себя в кресле премьер-министра. Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благонравова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не называл. На пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. «Секретарем ЦК, — говорил он, — будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. Бухарин, — говорил он, — будет у меня не хуже Геббельса». Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в Гордиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела. Самая слабая фигура – Крючков. Он крайний. Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы. 31 октября 1924 года – из Соренто. «Теперь по тону письма вижу, что вы на посту в советском торгпредстве в Германии и что роль Дизеля продолжает увлекать вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, вы написали хорошо. Не хочу говорить вам комплименты, уже говорил, и очень искренне говорил, а все-таки скажу, настоящую человечью жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело. Люди эти редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот вы один из таких художников и влюбленных. Да, крепко жму руку, дорогой друг мой. 4 февраля 1927 года из Соренто. Когда я буду богат, я поставлю вам огромнейший бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю вас. На плечах Крючкова немыслимый груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому, особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Он кладет на стол Горького не все письма. Если бы он отдавал все, Горький читал бы их с утра до ночи. И еще надо было следить, чтобы Горький меньше курил и излишествовал. В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина. Шутки и угрозы хозяина, кто здесь секретарь, Горький или Крючков, кто за это отвечает, вы знаете, что мы можем с вами сделать, крутятся в его голове постоянно. Чуткий к психологическим деталям Ромен Ролан хорошо понял жизненную драму Крючкова. В московском дневнике он отмечает, что Крючков искренне любил Горького и понимал безнадежность своего положения. Вот в Горки приезжают 90 писателей Москвы. Список огромен, но он был бы еще больше, если бы Крючков с Ягодой не сократили его. Отлученные от высокой встречи ненавидят Крючкова и пишут на него доносы. Не на Ягоду же. Оберегая больного Алексея Максимовича Горького от натиска посетителей, считает дочь Крючкова Погожева, его секретарь стоял между ним и армией молодых напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль фильтра, принимал удар на себя и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отольется», — говорил он обреченно. В самом деле, по сей день авторы статей о последних годах жизни Горького называют Крючкова тайным агентом НКВД и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ ФСБ ни личного дела, ни удостоверения агента Крючкова никто не видел. Зато историк Шанталинский обнаружил следы дела Крючкова, которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка. «Личность, несомненно, загадочная», — пишет о Крючкове исследователь этой темы Л.Н. Смирнова. «Но не потому, что загадочность была свойством его натуры, а потому что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького. О нем даже нет сведений в четырехтомной летописи жизни и творчества Алексея Максимовича Горького, вышедшей в 1958 по 1960-х годах. Он был вычеркнут из жизни. О Крючкове вспомнили только в конце 80-х годов, когда его посмертно реабилитировали. То есть де юре признали его невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе. Но как вспомнили? Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес, пишет Погожева. На вопрос... Какими документами располагают эти авторы? Они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили, и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного. В связи с делом Горького пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог семьи Крючковых. 12 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков. Отец секретаря Горького, всю жизнь верой и правдой служивший своему отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков, секретарь Горького. В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича, Маргарита Петровна. Даже если Крючков был виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли или нескольких воль. В каких бы разногласиях ни находился он с Максимом, смерть Горького никак не могла быть ему выгодной. В качестве секретаря Петр Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обычного чиновника, и его вскоре расстреляли. Версий о том, с кем именно пил Максим 2 мая 1934 года и кто именно забыл его в парке, существует несколько. В тот день в Горках было много народу в связи с праздником, и пили с Максимом и Горьким все. На процессе Крючков заявил, что он напоил Макса и оставил спать на открытом воздухе. Но в воспоминаниях близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой есть другая версия этой истории. Максим прожил на этой земле всего 36 лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непроницаемой после правотроцкистского процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех 8 лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в Горках не было, но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина, секретарь Оргкомитета Союза Советских Писателей, Любови Федоровны Юдиной, с которой я дружила. В майский праздник 1934 года на даче у Горького в Горках собралось, как всегда, много гостей. Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве-реке. Дом стоял на высоком берегу. Для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон-беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он моржевал, купался в проруби, что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был. Да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх к гостям. В это время из Москвы приехал Петр Петрович Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил, а где Макс? Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали все, что было возможно, но спасти его не удалось, ведь тогда не было пенициллина. По этой версии, Крючков не только не убивал, но пытался спасти Максима. И если это правда, самооговор на суде был для него вдвойне мучительным. Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства сына Горького. Документы такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая нас довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями к героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос. Кто был главной причиной этих трагических событий? Горький. Официальная дата смерти Горького – 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии очень близком к смерти. 9 дней его полубытия, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа, застегнутого на все пуговицы Горького, была вне их досягаемости. О чем он думал? Что вспоминал? Ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь.